Хорошо, еще один тяжелый вопрос. Да, вопросы не из легких. Похоже, что в личных отношениях Цветаева была монстром. Вы верите в поэтическую карму? В то, что эготизм и солипсизм, Цветаевский или Маяковский, опустошают поэта, каким бы талантливым он ни был? И что, можно ли как Цветаева просто не заметить смерти собственного ребенка? То, что может быть подлым в жизни и прекрасным в стихах? Проблема не в этом. Такой вопрос, кстати, мне когда-то задавал Карл Профер. Это был его первый вопрос ко мне. Но сам вопрос кажется мне неправомерным. Поэтов и так считают бездушными монстрами. Дело в том, что образ поэта складывается из информации, которая поступает от современников, от жертв поэта. Хороший пример, раз уж я говорю с американцем, это Роберт Фрост. Его легко обвинить в равнодушии и монструозности. Все это ерунда, сплошная ерунда. Взять Цветаеву. Можно, конечно, и о Фросте, но лучше о Цветаевой. Во-первых, ее происхождение. Она была дворянкой. А у дворян были свои представления о чести. Сейчас, когда речь идет о поэзии первой четверти XIX века, о Пушкине, Вяземском, Боротынском, понятие чести, как правило, упускают из виду, и напрасно. Цветаева — женщина, родившая одного ребенка и одного потерявшая. Она привыкла к жизни в семейном кругу, где много детей. Потеряв ребенка, она... Видите ли, в современных семьях один-два ребенка, и мы придаем огромное значение их рождению. А Цветаева принадлежала к другой традиции. Жизнь, что бы там ни говорили, штука довольно непредсказуемая, в ней много чего случается. Ты можешь родители потерять ребенка, ты можешь делать аборт и так далее, но по большому счету не это является критерием, по которому можно судить о человеке. В каждом отдельном случае есть свои обстоятельства. Ее обстоятельства, которые нам хорошо известны, и извиняют ее халатность. Можно говорить о Мандельштаме в таком же контексте, если опираться на мемуары Герштейн и некоторых других. Причем я знаю об этом не понаслышке. Я помню, когда вышла книга «Надежды», вся Москва была настроена против нее. Ладно, вся Москва. Я помню, как была разгневана Лидия Корнеевна Чуковская. Я ей сказал: «Лидия Корнеевна, если вы не согласны, почему бы вам не сесть и не написать свою версию?» Что и случилось. На 10 лет все засели за написание своих вариантов, включая Гернштейн. Я не хочу сказать, что современники не имеют права судить поэта, просто когда судят современники, великое рассматривается сквозь призму малого. Тут надо объяснить. Состояние Мандельштама к тому времени, особенно если человек пишет с опущенными связями, то, что опускалось, было самоочевидным и потому ненужным. Но то, что было очевидно для Мандельштама, оказалось неочевидным той же Гернштейн. Я все время возвращаюсь к Гернштейн, поскольку она самый наглядный пример. То, что было ясно ему, было неясно ей. То же самое касается поэзии, каких угодно еще вещей. Мандельштаму было ясно, что у человека должна быть его собственная личная жизнь. Но в данном случае на кону больше, чем просто частная жизнь. Когда ты посвящаешь чему-то свою жизнь, ты ждешь того же от своего окружения и платишь за то, что твои ожидания не оправдываются. Окружение не идет за тобой. В результате ты перестаешь обращать внимание на тех, кто обвиняет тебя в бездушии и тому подобном. Фрост нанял Томпсона, чтобы тот написал его биографию, и сделал страшную ошибку. Ведь что написал Томпсон? Что Фрост был самодовольным эгоистом, эгоцентриком, тасовал все эти премии и награды, что он обошел вниманием того, другого, третьего, покаялся в грехах тому и этому, а когда выступал в обществе дочерей американской революции, то за сценой третировал всех этих дамочек как мог, а на сцене был таким сладкоголосым ангелом. Так вот, если б я был Фростом, то есть если б в моих стихах был Фростов заряд, такого заряда не было ни у кого в Европе или в Америке, я пошел еще дальше. Я бы такую кашу заварил, чтобы мой заряд дошел до аудитории, потому что тут, конечно, тут я не хотел бы. Например, есть Фрост, есть Уоллес Стивенс, чтобы я на их месте сделал. На месте Фроста я бы заявил: чертов Уоллес Стивенс, он обошел меня. Конечно, Фрост так не сделал бы, но механизм ясен. Это с одной стороны. С другой стороны, что делать, если вы оказались за облаками? Смотреть вниз, как они обливаются слезами от страха? Не ваша эта забота. Дело в том, что вы в некотором роде посвященный, и вам нужно дать им уверенность в жизни. Вы пытаетесь помочь им все это выдержать. Понятно, что по большому счету они паства, а вы пастух. А пастух никогда не обидит паству, это общая картина. А пастуший пес Томпсон в нашем случае должен играть роль критика. Вот как все это выглядит в общих чертах. Смахивает на карикатуру, но поэт, в отличие от читателя, знает, насколько трагична жизнь. И это знание отнимает возможность вписаться в общепринятые рамки поведения. Значит, первейшая ответственность поэта перед языком, на котором он пишет. Я бы не сказал. Это не проблема ответственности. Здесь нет места личному выбору. По большому счету ты ничего не выбираешь. Просто ты предпочитаешь написать стихотворение, каким оно бы ни было, когда хочешь, а не заниматься чем-то другим. Все остальное только мешает. Не то, чтобы ты сам выбирал, чтобы ты говорил себе «люди, дерьмо, язык, вот мое призвание». Дело в том, что такие фразы диктуют чрезмерное чувство вины. Фрост где-то сказал, что жить в обществе значит прощать, или у Цветаевой «голос правды небесной против правды земной». Если против правды земной, значит, земная правда, какой бы она ни была, не совсем правда. Я не говорю, что поэту все прощается. Все, что я хочу сказать, это то, что поэта нужно судить с той высоты, или, скорее, с той глубины, где он сам находится. В конце концов, те, кто критикует Цветаеву или Мандельштама, выжили, а вот объекта их критики нет. И второе. Те, кого они критикуют, оставили после себя то, что оставили, а критики нет. Конечно, было бы мило, если бы поэт служил образцом социальных добродетелей. Но ведь ты не пишешь стихотворение на людской сходке, стихотворение просто иначе пишется. Значит, функции критика, биографа и исследователя ограничены определенными рамками? Почти так же, как в случае с переводами, когда от тебя требуется конгениальность оригиналу. Такова моя точка зрения. По большому счету, я думаю, что... Я невольно бросаю камень в ваш огород, но по большому счету все эти вещи не так уж важны. Все то, что вы читаете, это исключительно современное изобретение, биографии поэта. Связано это прежде всего с тем, что вы знаете, почему биографии до сих пор читают? Потому что в нашу эпоху, эпоху игры в классики, потока сознания, разных модернистских трюков и так далее, биография остается таким последним оплотом реализма, каким бы он ни был. Биография должна быть строго повествовательной, без прикрас, почти документ. Люди это любят, документальную литературу. Но здесь нужно быть чертовски осторожным с... В сущности, фраза «голос правды небесной против правды земной» упраздняет жуткое количество вещей, включая то, что мы называем подробностями. Вот почему многие поэты против биографии, запрещают публиковать переписку и так далее. Возьмите хотя бы Одена. И дело тут не в тщеславии. Он, мол, про себя знает, что его биография все равно будет написана, поэтому и говорит, я не хочу прижизненной биографии. Дело не в этом, а в том, что человек по-настоящему занимается стихами, а не собственной жизнью. Если бы он выбрал жизнь, быт, он бы не писал стихи, а занимался другими вещами. Потому что поэзия не обеспечивает жизнью. Жизнь нельзя купить поэзией. И вы это знаете. Вы знаете, что поэзия обеспечивает вас абсолютно противоположным. Что семью, например, ею не накормишь. И вы знаете об этом, так сказать, с порога. А потом в процессе понимаете, что из этого материала биографии не напишешь. Это антибиографический процесс. Похоже на Рахиль и Лию у Данте. На жизнь деятельную и жизнь созерцательную, не только. Давайте пойдем до конца, это будет интересно. Основная предпосылка любой биографии заключается в убеждении, что с помощью фактов той или иной жизни мы сможем лучше понять то или иное произведение. Что-то похожее было у Маркса, у которого бытие определяет сознание. Отчасти верно, но верно применительно к отрочеству. верно, до 15 примерно лет. После 15 лет ваше сознание сформировано, оно начинает определять бытие, заставляя делать тот или иной выбор, который может быть совершенно непрактичным. И еще одно заблуждение — то, что искусство исходит из опыта и бытия. Не помню, говорил я уже где-то или нет, но ты можешь быть очевидцем Хиросимы или провести 20 лет где-нибудь в Антарктиде и ничего не оставить после себя. А можешь провести с кем-то ночь и выдать «я помню чудное мгновение», а можешь и без ночи ее написать. Так что если бы искусство зависело от жизненного опыта, мы имели бы гораздо больше шедевров. Но у нас их нет. Искусство — это совсем другой вид деятельности. У него совершенно другие задачи, своя динамика, своя логика, свое прошлое и свои способы выражения. В лучшем случае искусство параллельно жизни. Я думаю, что жизнь легче объяснить через искусство, а не наоборот. Знаете, есть четыре темперамента — сангвиник, меланхолик, флегматик и еще кто-то. Они предшествуют опыту. Они вроде как генетически запрограммированы, и поэтому определяют ваше поведение, по крайней мере, в искусстве, в гораздо большей степени, чем те или иные обстоятельства. Вот в этом смысле интереснее написать биографию на основании медицинских данных, как исследование воплощения генетического кода, а не о том, кто была мать, кто отец и так далее. В конце концов, у человека не такой уж большой выбор, и он предсказуем. Ты можешь родиться бедным или богатым, ты можешь родиться при демократии или под тираном. Ты станешь извращенцем или будешь нормальным, у тебя будет семья или у тебя не будет семьи, у тебя будут внебрачные дети или их не будет, ты будешь мастурбировать или станешь мормоном и так далее. Все довольно предсказуемо, но это не объясняет того, как ты пишешь. Быть крупным поэтом в контексте американской поэзии совсем не то, что быть крупным поэтом в истории русской поэзии. Когда я смотрю на современную американскую поэзию, мне кажется, что она утратила свою философскую традицию, что в ней что-то безвозвратно потеряно, что-то вымерло. А поэты, которые имеют моральный авторитет, такие как Милош, Бродский, Олкот, Хини, пришли в нее совсем из другой традиции. Скандальное заявление. Скандальное. Я расскажу вам, как мне представлялся Запад, когда я жил в России. Я думал: хорошо, они нас обогнали. У нас нет ни философии, ни законодательства, ни религии. Нам еще предстоит их создавать. А они могут себе позволить сконцентрироваться на поэзии и заниматься своим делом. Что, собственно, произошло в Штатах и шире на Западе вообще. А на Востоке поэт, даже когда он пишет о цветах, вынужден делать замечания на посторонние темы, потому что его не удовлетворяет то или иное положение вещей. Здесь нет такой проблемы. Но этим, как мне кажется, тоже не объяснишь нынешнюю ситуацию, я имею в виду поэзию, по большому счету. Давайте импровизировать. То, что я скажу, обусловлено, конечно же, текущим моментом, но даже по большому счету, я думаю, что поэт должен заниматься своим делом, оперировать тем, что он слышит, или тем, что язык заставляет его услышать. Поэт должен просто рифмовать, связывать между собой предметы и понятия, быть точным в своей работе с образами и связями, доверять своему уху. По большому счету, поэт не должен играть такую роль в обществе, какой он играет в России. Не должен? Нет, не должен. Дело в том, что общество организовано по другому принципу. Задача общества — организовывать себя таким образом, чтобы его большинство находилось вне опасности, чтобы снизить негативный потенциал своих членов. Для этого и существует масса общественных институтов, такие как законодательство, церковь и так далее. Если вы живете в таком обществе, его можно критиковать, но роль литературы в нем сводится к получению удовольствия. Конечно, все это иногда жутко вредит литературе, но, тем не менее, именно это общество породило мистера Фроста и Стивенса, эти вершины литературного удовольствия. Глупый вопрос. Вам нравится Стивенс? Вам нравится то удовольствие? Мне нравится Стивенс, но немного по другим причинам, чем вам. Он нравится мне как такой американский эстет. Оно мне безумно нравилось, когда я был моложе, я даже запускал руку в его карман, таскал у него название. Мне нравилось экспериментировать со строфой и строкой в духе Стивенса и так далее, но это только один из способов вести свою маленькую войну с миром. Трудно делать такие заявления о роли литературы в обществе, чьей бы то ни было роли вообще, мне кажется, я, конечно, могу встать в позу и заявить, единственная обязанность поэта — писать хорошо, но это будет общей фразой в стиле Одена. В конечном итоге все зависит от личности, ее таланта. Поэтическая сцена в этой стране огромна, ты никогда не знаешь ее точных размеров, потому здесь так трудно конкурировать. Не то чтобы с философом, мудрецом или пророком, но даже с другими поэтами, поскольку тебе неизвестно, как отзывается твое собственное слово. Дело в том, что я немного устал от собственного голоса. Я хочу сказать одну простую вещь. Вот возьмите Фроста, Одена или Марианну Мур. Все они были разными людьми, но они были продуктами демократии. Значит, все зависит от личности. Вот ваш вопрос. Вы спрашиваете, как человек, который пытается объяснить условия искусства, развитие искусства, исходя из социальных понятий, в терминах «бытие определяет сознание». Мне кажется, что уровень поэзии в этой стране настолько высок, что задача поэта усложняется в 1000 раз. Здесь очень сложно занять авторитарную позицию. Против этого выступает масса вещей, и прежде всего главный принцип, который гласит «Мое слово ничуть не хуже твоего, и что с этим делать?» И как отстоять свое слово? У тебя же вынули жало. Чтобы перепрыгнуть все эти чудовищно корректные этические барьеры, нужна дикая интеллектуальная агрессия, что случается очень редко, а иногда попросту не срабатывает, как в случае с Лоуэллом. Поэтому вопрос в конечном итоге стоит следующим образом. Что ты предпочитаешь? Авторитарный голос в русле Мандельштама или Цветаевой, или положение вещей, при котором ты ведешь, как большинство, добропорядочную жизнь в ущерб своему авторитарному голосу. Я не размышляю, выбираю последний. Я говорю о благополучной позиции, умственной и духовной, ибо принадлежу к традиции, являюсь частью традиции, которая сохраняет авторитарный голос в любом контексте. В продолжение темы. Вы как-то сказали... В эссе «Меньше единиц» кажется, что английский язык по природе своей не способен вместить в собственную структуру понятие зла. Зло отторгается английским языком, поэтому русский более приспособлен для выяснения вопросов подобного рода. Что вы имели в виду? Это просто. Во-первых, русский язык — язык бесконечного ряда сложно подчиненных предложений. Язык отступлений, потому этот язык настолько органичен. Какой бы феномен вы ни собирались описывать, включая феномен зла, на русском это сделать легче, хотя бы потому, что зло чрезвычайно разветвлено и органично. Оно органично не менее добра. В то время как с английским языком происходит совершенно обратное. Это язык именительного падежа. Он называет феномен, но не отражает его в полной мере со всеми его нюансами.